Иудифь, глава 10. Когда она перестала звать к Богу Израилеву и окончила все эти слова, то поднялась на ноги, позвала служанку свою и вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои. Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водой и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которой она наряжалась в дни жизни мужа своего Манассии, обула ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды. И разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее. И дала служанке своей мех вина и сосуд масла, наполнила мешок мукой и сушеными плодами и чистыми хлебами, и, обвернув все эти припасы свои, возложила их на нее. Выйдя к воротам города Витилуя, они нашли стоявшими при них Озию и старейшин города Хаврина и Хармина. Когда они увидели ее и перемену в ее лице и одежды, очень много дивились красоте ее и сказали ей: «Бог, Бог отцов наших, да даст тебе благодать и да совершит твои намерения на радость сынов Израиля и на возвеличение Иерусалима». Она поклонилась Богу и сказала им: «Велите отворить для меня ворота города. Я выйду для исполнения дела, о котором вы говорили со мною». И велели юношам отворить для нее, как она сказала. Они исполнили это, и вышла Иудивы служанка ее с нею, а мужи городские смотрели вслед за нею, пока она сходила с горы, пока проходила долиною и пока не скрылась от их глаз. Они шли прямо долиною, и встретила Иудив, передовая стража ассириян. И взяли ее и спросили: «Ты чья? Откуда идешь и куда отправляешься?» Она сказала: «Я дочь евреев, и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление. Я иду к Алаферну, вождю вашего войска, возвестить слова истины и указать ему путь, которым он пойдет, и овладеет всею Нагорную страною, так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа». Когда эти люди слушали слова ее и всматривались в лицо ее, она показалась им чудом по красоте, и они сказали ей: «Ты спасла душу твою, поспешив прийти к господину нашему. Ступай же к шатру его, а наши проводят тебя, пока не передадут тебя ему в руки. Когда ты станешь перед ним, не бойся сердцем твоим, но выскажи слова твои, и он тебя облагодетельствует». И, выбрав из среды своей 100 человек, приставили их к ней и к служанке ее, и они повели их к шатру Алаферна. Во всем стане произошло движение, потому что весть о приходе ее разнеслась по шатрам. Сбежавшиеся окружили ее, так как она стояла вне шатра Алаферна, пока не возвестили ему о ней. И дивились красоте ее, а из-за нее дивились и сынам Израиля, и говорили каждый ближнему своему: «Кто пренебрежет таким народом, который имеет таких жен у себя? Неблагоразумно оставить из них ни одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю». Между тем спавшие при Алаферне и все служители его вышли и ввели ее в шатер. Алаферн отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями. Когда ему доложили о ней, он вышел в переднее отделение шатра, и перед ним несли серебряные лампады. Когда Иудив представилась ему и служителям его, все удивились красоте лица ее. Она, пав на лицо, поклонилась ему, и служители его подняли ее.